Горные ущелья, лес, скалы, пустыня. Святые отшельники, распределенные по склону горы, ютятся в ущельях. Хор и эхо. Темен шумящий лес, сумрачен скал навес. Тесно стволы растут, корни меж скал ползут. С гор за ручьем ручей брызжет волной своей. Мирный царит покой в недрах горы крутой. Львы здесь, бродя меж гор, шлют нам приветный взор. Кротко священный чтут чистой любви приют. Патер экстатикус, паря в воздухе, поднимаясь и опускаясь. Вечный блаженство жар, верной любви разгар, скорби кипучей власть, бурная к Богу страсть. Стрелы ль пронзят меня, копья ль сразят меня, палицы ль бьют меня, молнии ль жгут меня, пусть все ничтожное сгинет, как ложное, пусть лишь живет всегда. Пусть, как небес звезда, ярко блестит одно вечной любви зерно. Патер Профундус в Нижней области. Когда скалистые громады над бездной клонятся с высот, когда грохочут водопады, сверкают волны, пена бьет, когда могущество мобильный высокий ствол растет в зенит, все это — дар любви всесильный, что все рождает, все хранит. Пусть вокруг меня гроза ирится, дрожат утесы, стонет бор, журча любовно все ж струится вода в ущелье с грозных гор, а там долину орошает. Пусть молний блеск наводит страх. Он атмосферу очищает, разрушив яд в ее парах. Все это вестники любови, всех нас объемлющей творя. Восстань, излейся в словословье, мой дух холодный возгоря. В оковах чувств мой ум угрюмый томится. Боже! Укроти мои метущиеся думы и сердце тьму мне освети. Патер Серафикус в средней сфере. Что за облачко там реет над щетиною лесной? Что внутри оно лелеет? Это духов юный рой, хор блаженных младенцев. Где мы, Отче? Ты открой нам. Кто мы, добрый? Разреши, мы блаженны. В хоре стройном жить так сладко для души, Патер Серафикус. Дети, полночью вы взяты рано сердцем молодым. Для родителей утраты прибыль ангелам святым. Вы почуяли душою, что любви исполнен я. Но лелеемым судьбою незнакома вам земля. В око вы мое войдите, орган плотский и земной, как в свое в него глядите, чтоб освоиться с страной, воспринимает их в себя. Вот вам лес, гора крутая, вот вода течет рекой и, шумливо пробегая, сокращает путь крутой. Блаженные младенцы изнутри. Вид могучий нас пленяет, но печален, не снести. Ужас сердце нам стесняет. Славный, добрый. Отпусти, Патер Серафикус. Взвейтесь в горние вы сферы и растя там без конца, наслаждайтесь без меры лицезрением Творца. Пища духа, упоенье чистой сферой совершенства. где любви нам откровенье созидает мир блаженства. Хор блаженных младенцев, кружась около высочайшей вершины. В хоре блаженном руки сплетем, в чувстве священном песнь воспоем, веру вместите Божьим словам, тот, кого чтите, явится вам. Ангелы парят в высшей атмосфере, неся бессмертную часть Фауста. Дух благородный зла избег, сподобился спасенья. Кто жил, трудясь, стремясь весь век, достоин искупления. Обвеян с горних он высот любовью предвечной. О, пусть весь сон блаженных шлет привет ему сердечный, младшие ангелы. Эти розы, дар небесный, грешниц кающихся хора, были помощью чудесной и победу дали скоро. Драгоценный дух спасли мы, бесы скрылись, как пришли мы, злые прочь от роз бежали, адской злобой непалимы, скорбь любви лишь ощущали. Даже старый предводитель сатанинских сил властителей острой мукой был проникнут. Радуйтесь, успех достигнут. Более совершенные ангелы. Он от земли рожден, несть его больно. Будь из асбеста он, чист недовольно. Тесно сроднилась там с духом стихия. Ангел не снял бы сам цепи земные. Связь двух природ тесна. Дух отягчает. Только любовь одна их разлучает. Младшие ангелы, тучка вокруг скалы вьется летая. Духов под кровом мглы скрыта в ней стая. Тучка светлеет, взор отроков видит хор, светлых, блаженных. Скорби он чужд земной, реет их светлый рой в сферах священных, призван к весне иной, в мире ином. Душу спасенную, вновь принесенную, для постепенного роста блаженного, к ним мы примкнем. Блаженные младенцы, да, примем мы радостно кокон с мотыльком, нам ангельски и сладостно залог видеть в том, пусть сбросят земных пелен печальный удел, для жизни блаженной он прекрасен и зрел. Доктор Марианус в высочайшей, чистейшей келье. Вид здесь вокруг открыт, дух возвышая. Женщин там хор парит, путь свой свершая. В звездном венце золотом в блеске мне зрится, в хоре блаженном том небо царица восторженно. О, владычица, молю, в синеве эфира тайну мне узреть твою, дай, царица мира, о, дозволь, чтоб муж душой строгой умилился, чтоб в словах любви святой пред тобой излился. Исполняем, полный сил мы твои веленья, ты огня смиряешь пыл словом примиренья. Дева, чистая душой, матерь перед нами и царица над землей, равная с богами. В круг облачко летая, клубица там блистая, то нежных грешниц стая, там реет трепеща, коленом припадая, эфир небес глотая, спасение ища, о, пренепорочная! В блеске беспримерном ты защита прочная жертвам легковерным. Слабы женщины душой, труден путь спасенья. Кто разрушит сам собой хитрый ков прельщенья? На покатости крутой кто не спотыкался? Лаской лести суетой кто не увлекался? Матер Глориоза парит мимо него. Хор кающихся грешниц. Ты в горние селения паришь, благословенная. Горячие моления услышь, о несравненная, источник всепрощения. Магна Пеккатрис. Святой Лука, глава 7, стих 36. Ради слез любви, что каясь, я к ногам Христа святым проливала, не смущаясь, фарисеев смехом злым. Ради чаш, струй душистых, из себя излившей много, ради прядей шелковистых, отиравших ноги Бога. Мульер Самаритана. Святой Иоанн, глава 4. Ради кладезя, где стадо, Авраам свое поил, и ведра, чьих струй прохладой спас, уста свои студил. Ради той струи священной, что оттуда истекая, протекла по всей вселенной, чистотой своей сверкая. Мария Египтика. Акта Санкторум. Умолю пещерой тою, где Христос был погребен, где рукой меня святою отстранил от входа он, и постом, что я в пустыне 40 лет блюла в тоске, и строкой, что при кончине начертала на песке. Все три. Ты, что в благости сердечной тяжких грешниц приближаешь, и блаженством жизни вечной покаянье возвышаешь, ты ее, что грех свершила, только раз в пылу забвенья и не знала, что грешила, удостой ее прощенья. Una Penitentium, прежде называвшаяся Гретхен, приближаясь к ним. О, Мать Святая, в лучах блистая, склонись ты к радости моей. Мой прежний милый, он с новой силой вернулся, чужд земных скорбей. Блаженные младенцы, приближаясь в круговом движении. Выше он нас растет, мощный и сильный. Нам он за наш уход плод даст стабильный. Рано закрылась нам жизнь обитель. Нам он, учившись там, будет учитель. Одна из кающихся, прежде называвшаяся Гретхен. Блаженным хором окруженный, не узнает себя он сам, не чует жизни обновленной, но стал уже подобен нам. Все узы, все земного мира покровы он уже сложил, и вот в одежде из эфира исполнен снова юных сил, но свет слепит его без меры. Дай мне учить его, любя. Матер Глориоза, за мной в возвышенные сферы последуй, полн любви и веры, пойдет он вслед, узнав тебя. Доктор Марианус молится, пав ниц. Каясь нежной душой, взор к ней устремите. благодарно путь святой краю предпримите, что велишь ты, рад свершать каждый просветленный. О, царица, дева, мать, будь к нам благосклонной. Хорус мистикус, лишь символ все бренное, что в мире сменяется. Стремление смиренное лишь здесь исполняется, чему нет названия, что вне описания, как сущность конечная лишь здесь происходит, и женственность вечная сюда нас возводит. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2008 году. Читал Илья Прудовский.